то разрывается дикий крик, дикий дым вырывается из себя. Который день мы снова не вместе, прошу тебя, вернись ко мне, обними, скажи, что только со мною хочешь быть вместе. Вспоминаю те дни, когда мы были рядом, твои глаза, улыбку, согревающие меня темными ночами. Хочу быть только рядом с тобою.